Смерть мотылька. Войдя в квартиру, я сразу почувствовал чужое присутствие. При том, что я не мог сказать, какие именно признаки постороннего вторжения мною обнаружились. В общих чертах все было на месте и соответствовало как будто общей, привычной картине. И все-таки что-то было не так. Моя природная наблюдательность сигнализировала опасность, но категорически отказывалась конкретизировать деталь, свидетельствующую о ней. Я, как это делают герои киношных триллеров, осторожно приоткрыл все имевшиеся в моем жилище двери и, не входя, заглянул в ванную, туалет, кухню. Никого. Дверь в рабочую комнату была открыта, и спрятаться в ней можно было только затаившись в темноте, поэтому я по возможности быстро нашарил выключатель и осветил интерьер. Никого. Впрочем, оставленный мной холст не был пустым. Темное красновато-коричневое пятно нарушило его девственность. Загипнотизированный этой дерзостью и наглостью, я ощутил прилив гневной ярости, страха, как не бывало. Собственно говоря, в привычном смысле страха и не было. Я пребывал в таком нервном состоянии, где не было места чувству самосохранения, а именно оно, как известно, производит страх. Думаю, что в данном случае опасаться стоило меня. Готовность дать отпор чужому произволу была в самой высокой точке. Если бы и правда в комнате кто-нибудь находился, ему пришлось бы ответить за свое вторжение по полной программе. Но в том-то и дело, что размахивал я руками и скрежетал зубами совершенно напрасно. В доме никого, кроме меня, не было. И гнев мой нашел выход в единственно возможном направлении. Со всего размаху я стукнул кулаком по тому уродливому пятну, испортившему мой замечательно чистый холст. Уже в момент удара я осознал, что попался в чудовищную ловушку. Размазывавшаяся по руке консистенция совсем не походила на мертвую вязкость сохнущего масла. В ней было что-то омерзительно живое. Поднеся руку к глазам, я увидел нечто похожее на угольную пыль. В следующее мгновение я уже осознал ее происхождение. В холст был впечатан больших размеров мотылек. Из раздавленного бархатного брюшка сочилась желтоватая сукровица. Я и предположить не мог, что в таком маленьком трепещущем тельце столько жизненных соков. Меня замутило от столь очевидной физиологии, и я поспешил в ванную. Руки я мыл долго и тщательно, так как будто и вправду они были в чьей-то крови. Вернувшись к порченному холсту, я неожиданно для себя почувствовал некий прилив сил и, соскоблив останки насекомого, похоронил его отпечаток под первым живописным слоем. Он слегка просвечивал, но это не мешало. Наоборот, сообщало полотну какую-то дополнительную информацию, которую, хочешь не хочешь, надо теперь учитывать. Его скрывшаяся за снежной занавесью тень напоминала чем-то ту еле пробивавшуюся сквозь муть испорченной фотографии улыбку, которая осталась мне на память от незнакомки. Теперь, зарифмовавшись с убитой бабочкой, эта улыбка каким-то образом поддерживала и вдохновляла меня. Да и в самом убийстве чудилось нечто ритуальное, как будто именно этого жертвоприношение и ждала от меня спящая поверхность холста. Никогда я еще не работал столь смиренно и терпеливо. И все время мне казалось, что моя рука лишь подчиняется некой скрытой от меня силе, принимая кистью бьющие из глубины полотна толчки. Сон сварил меня совсем под утро, когда пошли уже первые электрички. Сон был на редкость странный. Одновременно и красивый, и тревожный. Она стоит в очереди к одному из окон, какие бывают на почтамте или вокзале. Для того, чтобы увидеть сидящих за ними, надо оказаться в главе хвоста и привстать на цыпочки. Цель ее ожидания не совсем ясна. То ли надо документ подписать, то ли билет купить. В какой-то момент начинает казаться, что нужно и то, и другое, и главное, от этого зависит нечто чрезвычайно важное в ее жизни. Настолько важное, что она готова ждать окончания процедуры очень терпеливо и долго. Наконец этот момент наступает. Она напротив окна. Привстает на цыпочки, но никого там не находит. Заглядывает в соседний проем, там тоже как будто никого, но в нижнем углу лежащего на столе документа сидит бабочка, точно такая, как та, что билась в окно мастерской. Тут она замечает порхающего мотылька и над своим документом и понимает, что, собственно говоря, его приземление на лист и будет означать печать и подпись, придающие бумаге ценность. Во сне она, надо сказать, нисколько не удивилась тому, что бабочки наняты на службу в бюрократическом качестве. Она понимала, что только всеобщая тишина и неподвижность гарантируют удачный исход дела, поскольку в противном случае маленькие крылатые чиновники испугаются и улетят вовсе. Вот она и следила за их порханием, затаив дыхание. Проснувшись же, никак не могла вспомнить, получила или нет вожделенную подпись или печать. Так и прослонялась почти до полудня по квартире в некоем трансе, все время возвращаясь мыслями к тому мотыльку, что бился в окно чужой квартиры. Ключ надо было вернуть хозяину. Разумеется, она не собиралась делать это непосредственно, из рук в руки, просто, как и думала, бросит его в почтовый ящик. Владелец, конечно, очень удивится. Представилось вдруг, как он растерянно вертит в пальцах ключ, наполняясь самыми мрачными подозрениями. Нет, не годится. В конце концов, пока пропажа не обнаружена, волноваться не о чем. Да и заметив исчезновение запасного ключа, мужчина, скорее всего, решит, что тот запропастился где-то в доме. Она решила не возвращать пока ключ. Делать было совершенно нечего, да и не хотелось ничего делать, и не читалось, хотя это совершенно невероятно. Чтение всегда было для нее выходом из любых самых затруднительных ситуаций. Даже когда заболевала, она чтением в буквальном смысле этого слова лечилась. Если б не было книг, она бы мамину смерть не вынесла. Конечно, не всякому тексту под силу увести от тягостных вопросительных размышлений, да, собственно говоря, в этом и не было необходимости. Развлекающих и отвлекающих от жизни книг она и не любила, поскольку редко соблазнялась их бесхитростными дарами. Однако соблазнялась все-таки иногда. Книги про любовь, толстые и подробные, написанные с явным авторским намерением заменить невзрачные страницы собственной жизни на яркую многосерийную сагу, она иногда читала. Именно потому и читала, что в какой-то момент начинала прозревать сквозь нагромождение нелепых, фантастических совпадений лицо человека, тоскующего по немилосердным экзаменам жизни. Такие книги обычно пишут очень благополучные женщины. Нет, и мужчины, конечно, случается, но в основном женщины. В том смысле, что заработать на жизнь романами для них не цель. Потому что когда именно зарабатывают, это всегда чувствуется и становится страшно скучно. А для благополучных людей правда жизни порой так невыносима, что они от нее со всех ног улепетывают в заоблачные фантазии. Тут, правда, все зависит от способностей и вкуса рассказчика, потому что и то, и другое бывает сильно зависит от среды его воспитавшей. Совсем другое, когда книги начинают писать несчастные, замордованные действительностью страдальцы. Таким редко удается уйти от своего горького опыта, обязательно он где-нибудь пробьется наружу зловонным подвальным запахом. И эта непереносимая для человеческого сердца правда сообщит книге такое величие и благородство, что отныне ты будешь жить в мире, где, ты знаешь, кто-то эту книгу отважился прочесть. А значит, уже одним этим своим прочтением что-то в нем, в мире, изменил. Отныне твоя собственная участь не будет тебе казаться исключительной и невыносимой. Ведь иногда достаточно одного сознания, что кто-то еще, как ты, задыхаясь от слез, прочел эту книгу. Такие книги надо читать вслух собственным детям, пока корочка, защищающая их души, не затвердела окончательно. Так ей когда-то мама читала «Гадкого утенка», и они, обнявшись, горько рыдали над участью маленького изгоя, в глубине души догадываясь, что и прекрасному белому лебедю, пережившему столь тягостный опыт отверженности, ничего хорошего в последующей жизни не светит. Собственно говоря, она была еще слишком мала, чтобы рассуждать об отверженности, но каждый раз, начиная читать сказку, о счастливом конце каким-то образом забывала, как будто игнорировала его. Как после будет игнорировать всякие навязанные авторами выводы и морали, потом книги с выводами ей и вовсе перестанут нравиться. Ну, вот какие, например, выводы она могла сделать сейчас по поводу непонятно откуда взявшейся неприязни к чтению? Не значило ли это, что жизнь намеревалась предложить ей что-то более интересное, чем завораживающий, но чужой опыт? И действительно ли только от нее самой теперь зависит, воспользуется ли она соблазнительным предложением? Или существует все-таки некая сила, которая и спрашивать-то не станет, хочется ли ей вообще что-нибудь менять в привычном уже распорядке? Ей хотелось думать, что это она сама так решительно сейчас направляется к знакомому уже дому. Правда, если она и идет по направлению к нему, это вовсе не значит, что на уме у нее какие-нибудь безрассудные и непредсказуемые поступки. Просто этот маршрут для прогулки ей сейчас очень нравится. Все нравится. И омытые дождем начинающие зеленеть скверы, и вычищенные дворниками после зимы улицы, и сияющие зеркала витрин. Можно, например, зайти в то кафе, что находится в соседнем переулке, совсем рядом с домом. Из его окна, кстати говоря, дом даже виден чуть-чуть. Денег, конечно, у нее не густо, но если не роскошествовать, можно позволить себе маленькую чашку эспрессо и какой-нибудь кренделек. Ей сразу вспомнился Амстердам, где они с мамой тоже себе пару раз позволяли эспрессо с печеньем. Деньги нужно было экономить на музее, да на дешевые сувенирчики. Хотелось что-то оставить на память. Она после того, как мама не стала, всю эту пылящуюся дребедень засунула куда-то подальше в ящики. Только фотографию оставила. Видимо, напрасно. Не маячила бы она перед глазами. Не было бы соблазна ее размножать и по всему городу развешивать. Кто знает, к чему это ее легкомыслие может еще привести. Можно, кстати говоря, и побольше чашку. Интенсивная жизнь в предбаннике. Черт возьми, я ведь сразу понял, что это сон. Может быть, потому что обычно мне никогда ничего не снится? Я имею в виду ничего конкретного с сюжетом и персонажами. Так, какие-нибудь невразумительные обрывки, общие ощущения, оставшиеся от бестолково потраченного дня. Нет, на сны это не похоже. Возможно, они просто-напросто стираются из памяти, ведь порой я просыпаюсь чрезвычайно усталым и с явным шлейфом энергично прожитой жизни. Временами меня беспокоит эта моя утренняя амнезия, поскольку, стирая ночной событийный ряд, она оставляет довольно явно выраженное послевкусие в виде нервозности, раздражения, да и, что говорить, каких-то мрачных предчувствий. Всякие попытки найти всей этой душевной маете разумное объяснение упираются в некую совершенно недоступную мне область ночной жизни. Я догадываюсь, что там творится нечто исключительное, но каждый раз, просыпаясь, напрочь забываю, что именно. Собственно говоря, еще будучи ребенком, я довольно долго находился в заблуждении относительно своей ущербности. Порой мне казалось, что страшные сны, которыми делились мои сверстники, это своего рода игра, зловещая детская фантазия, попытка расширить границы скучной повседневности. Я и сам, заражаясь чужими выдумками, сочинял что-нибудь вдохновенно, предваряя свое сочинительство словами, а мне снилось. Казалось, то было непременное условие этой увлекательной игры, соблюдение которого прощало всякую, самую несусветную ложь. Каково же было мое потрясение, когда, не помню уж, как именно, выяснилось, что почти все окружавшие меня люди на самом деле что-то видят, когда спят. Что-то с ними происходит в той ночной, недоступной постороннему глазу жизни. И, просыпаясь, они делятся своими впечатлениями так же, как вернувшиеся из дальних стран путешественники рассказывают о своих приключениях. Боже, как я завидовал этим счастливцам! Как мечтал пережить хоть какое-нибудь ночное происшествие! С жадностью внимал я чужим рассказам о безумных кошмарах, игнорируя сопровождающие их жалобы на нервное истощение и невозможность полноценно выспаться. В конце концов, мне это казалось ничтожной платой за дополнительную, весьма захватывающую и небанальную жизнь. Ведь те, кто хорошо высыпались и могли похвастаться здоровыми нервами, чаще всего признавали, что спят как бревно, крепко и без сновидений. Тут нечему было завидовать. Разумеется, не завидовал я и тем, чьи сны являли собой скучную копию повседневности или, не дай бог, простодушно иллюстрировали какой-нибудь маловразумительный сонник. Мне трудно представить себе человека, видящего во сне скучнейший список предметов и простейших действий, перечисленных и расшифрованных в нем. С какой бы стати мне стал сниться мужик в косоворотке, если бы я мог видеть сны? Или старая ржавая кочерга, или стельная кобыла. Судя по тому, что они находились в перечне возможных видений, их явление, видимо, было распространенным, и никто не был застрахован от встречи с ними в ночи. Упаси Боже! Фокус в том, что когда мой покойный отец протянул мне свою белую мягкую руку с отсутствующей фалангой на безымянном пальце, я ни секунды не сомневался, что вижу сон. То есть, несмотря на удивительную достоверность происходящего, изобилующую тошнотворными деталями и многочисленными, весьма выразительными подробностями, я абсолютно явственно сознавал, что нахожусь во сне. И тем не менее, эта догадка вовсе не мешала мне подчиняться некой посторонней логике в развитии сюжета. Более того, мое знание не давало мне никаких преимуществ, не делало меня хозяином положения. Скажем, я не мог усилием воли прервать сновидение и остановить развитие назревавшего кошмара. Впрочем, мне это даже и в голову не приходило. Я собирался посмотреть правде в глаза, какова бы она ни была, потому что в тот момент я каким-то образом знал, что наконец-то мне будет сообщено нечто очень важное обо мне самом, какая-то объясняющая все тайна. Итак, мой покойный отец протянул мне свою ущербную руку, но сделал он это не так, как обычно протягивают для рукопожатия, большим пальцем сверху, а тыльной стороной ладони вниз, как для поцелуя. Именно в таком положении отсутствие куска пальца особенно бросалось в глаза, и я, склонившийся было в почтенном сыновнем поклоне, вдруг уперся взглядом в обрубок и замер на полпути к цели. Во-первых, я не мог припомнить, был ли у отца этот недостаток при жизни. Во-вторых, мне почему-то увиделось в нем нечто противоестественное, почти постыдное, что надо бы скрывать, а не демонстрировать столь откровенно. Я страшно смутился и уклонился от поцелуя, избегая при этом встретиться с отцовским взглядом. Так мы и пребывали в неловком молчании некоторое время. Мне даже казалось, что если не смотреть в его сторону, не обращать внимания на его присутствие, отец просто исчезнет, и этим, собственно говоря, мое сновидение будет исчерпано. Осторожно, из-под тишка, я стал разглядывать помещение, в котором мы находились. Оно производило ужасающее впечатление. Пыль, грязь, объедки, пустые бутылки — типичное жилище опустившегося алкоголика. Это открытие неприятно удивило меня. Никогда в жизни мне не приходилось видеть отца даже подвыпившим. По крайней мере, в моем присутствии он не пил и пива. Мать, надо сказать, могла себе позволить по праздникам рюмочку-другую какого-то очень странного зеленого цвета ликера. Помнится, у него было какое-то французское название. «Шартрес», кажется. Или что-то в этом роде. Мне не слишком нравился его запах. И мама, выпив, вела себя как-то слегка развязно, громко смеялась и вдруг ни с того ни с сего начинала плакать. Мне это, помню, было неприятно. Что касается отца, он, повторяю, при мне никогда не пил и страшно раздражался маминым пьяненьким весельем, а особенно ее внезапными слезами. Что заставило отца изменить своим трезвым привычкам, неизвестно. Но совершенно очевидно, передо мной был совсем не тот человек, каким он запомнился. Смерть, правда, многое меняет. Хотя, как ни странно, внешний отец мало изменился. Щеки тщательно выбриты, брюки отутюжены, ногти аккуратно подстрижены. На фоне общего запустения это особенно бросалось в глаза. Видно было, что он стыдится своей пагубной страсти и старается по возможности ее скрыть. Я, разумеется, не собирался разоблачать его, но с некоторым даже страхом ожидал каких-нибудь просьб или, не дай бог, отеческих объятий. Незаметно, соблюдая максимальную осторожность, я пошарил в карманах и обнаружил какую-то купюру. Какого она была достоинства догадаться на ощупь, было невозможно. Я надеялся, она не слишком мелкая и не чересчур крупная, потому что приготовился ее вручить, если денежные претензии последуют. «Откупиться хочешь, говнюк?» Я совсем растерялся. Никогда в жизни отец не только не ругался, но даже и пограничных с грубыми слов не произносил. Даже когда сердился на кого-то, он все равно оставался в рамках приличия и страшно не любил, когда мама в сердцах называла кого-нибудь сволочью или дерьмом. Она, надо сказать, делала это нечасто, но всегда как будто рассчитывала на эффект, с вызовом глядя на отца. «Разве ты не умер?» — робко спросил я, так и не решившись вынуть деньги. «И что из этого следует? Это освобождает тебя от ответственности?» Крыть мне было нечем. Ничто не освобождает нас от сыновней ответственности, даже родительская смерть. Но для умершего мой отец был, пожалуй, слишком агрессивен, я имею в виду слишком требователен и, как бы это поточнее сформулировать, чересчур реален, что ли. Может, тут сказалась моя непривычка видеть сны? Все-таки, если бы с детства я был приучен к ночной жизни, меня бы меньше смущали такие детали, как отрубленные пальцы и кариес. Потому что, как только мой визави заговорил, ко всему прочему обнаружились и гнилые зубы. Именно эта деталь и утвердила меня в мысли, что жизнь у моего родителя там, по ту сторону Стикса, не задалась. И вообще до меня вдруг дошло, что в моем распоряжении уникальная возможность расспросить очевидца о том, что же такое нас там ждет. Конечно, нет никакой гарантии, что он разоткровенничается, но все же, чем я рискую? Это ведь всего-навсего сон? Вот именно. Будь поосторожней, приятель. Отсюда не просто вернуться. То есть... Меня не удивило, что он отвечает на мои мысли. Я хочу сказать «добро пожаловать в предбанник». Меня почему-то развеселило это слово. хотя я и прекрасно понял, какую баню он имеет в виду. Видимо, я улыбнулся, но сказать наверняка этого не могу, потому что физически себя никак не ощущал. Что было странно, поскольку, повторяю, отец-то как раз был чрезвычайно реален. И тут я засомневался, что вижу сон, поскольку не видел никакой возможности выйти из него. Собственно говоря, это напоминало глубокое погружение при нырянии, когда вдруг теряешь ориентир и в панике ищешь верное направление для всплытия. Время идет, воздух в легких заканчивается. Не бзди, сынок. Утри сопли. Это еще не конец. Надо сказать, мне он все больше и больше нравился. Во всяком случае, он был намного живее того зануды, который занимался некогда моим воспитанием. И эта кривоватая щербатая улыбка нисколько не портила его, честное слово. Вполне вероятно, от него и пованивало, но, по счастью, я этого во сне все-таки не чувствовал. Между прочим, я ведь сразу успокоился после его слов. Что, конечно же, говорит в его пользу. Именно такой наставник в освоении нового опыта. Речь идет об искусстве сновидения, и требуется, разве нет? Здравствуй, папа. Хотя, скорее всего, мне стоило воскликнуть «Привет, старый пердун!», обнять его, похлопать по спине, ну или что-нибудь вроде того. То есть сделать все то, на что я никогда бы не отважился в те времена, когда отец был еще жив-здоров. Расслабься. Обойдемся без церемоний. Как поживаешь? И без дежурных вопросов. Невежливо спрашивать покойника, как он поживает. Тем более, что успокоить мне тебя нечем. Здесь всем погано. Впрочем, не обольщайся. Тебе этого тоже не избежать. Постарайся только не задерживаться, как я. Определенность, даже самая отвратительная, все же лучше. Говорят, там... Он как-то неопределенно мотнул головой. Многие приспосабливаются. Повисла довольно неловкая пауза, поскольку я... Догадывался, о чем он, но смущался этой догадкой, не был уверен. В моем детстве эта тема в наших разговорах отсутствовала напрочь. Впрочем, те назидательные лекции, которые время от времени проводил со мной отец, разговорами назвать трудно. Не припомню, чтобы его интересовало мое мнение. «Ты бы хоть помолился за меня, что ли, сынок?» Он посмотрел на меня как-то тоскливо и пристально, и вдруг махнул рукой, отвернувшись. Вспомнил, должно быть, что даже не крестил меня. Конечно, в те времена подобный обряд был вообще из ряда вон. В моем классе, я знаю, был крещен только один мальчик, да и то потому, что мать у него была кем-то вроде старосты в церкви. Что касается моего отца, он, помнится, при жизни был страстным безбожником. Именно страстным, потому что все в его тогдашнем максимально застегнутом и зашнурованном облике предполагало наличие некой тщательной скрываемой страсти. Обнаруживала она себя чрезвычайно редко, но тогда уж выстреливала, словно пробка из бутылки с теплым шампанским, метя кому-нибудь непременно в глаз. Все и шарахались в стороны. Тогда я об этом не задумывался, но теперь мне кажется, что в его столь аффектационном отрицании Бога было что-то очень подозрительное, что-то противоположное рассудочному атеизму, как будто это была крайняя, истерическая почти форма любви к Всевышнему. Она бы испепелила его, если бы он не защищался гневным жестом отказа. Я ведь, представь себе, догадывался. Но ему, должно быть, не все нужны, иначе он обязательно как-нибудь дал бы о себе знать. Хотя тут ведь главное не пропустить знака. Ты-то, надеюсь... Он придвинулся ко мне вплотную и вдруг заорал, хватая меня за плечо. По глазам вижу, что уже пропустил. Я тут же проснулся. Сердце колотилось так, что барабанные перепонки резонировали. Так мне еще не приходилось просыпаться никогда. День уже был в самом разгаре. Никакой речи о работе даже и быть не могло. Собственно говоря, я и взглянуть боялся в сторону Мольберта. Почти не сомневался, что увижу там лишь беспомощную попытку спрятать грязное пятно в правом верхнем углу. Голова раскалывалась. На душе было до того муторно, что единственным выходом казалась любая форма отключения. Все, что угодно, лишь бы только не думать о том, что сказал отец. Поскольку выпивки в доме не было, я быстро оделся и, не умываясь, выскочил в ближайший гастроном. Кофе в белой фаянсовой чашке с толстыми стенками исходил таким немыслимым ароматом, что казалось, будто кто-то вознамерился сломить ее способность к сопротивлению. Оживала ассоциативная область, мощной волной накрывали воспоминания, включалась подкорковая зона. Глядя в этот момент на нее со стороны, можно было подумать, что она находится в глубоком трансе, так как будто внешних обстоятельств сию секунду для нее не существовало. На самом деле окружающая жизнь никуда не исчезала, она лишь дополнялась подробностями, которые обычно в ней хорошо прятались. Словно главные и второстепенные менялись местами. Надо сказать, что в такие моменты предельной чувствительности, это потому что все органы чувств как будто просыпались одновременно, мнилось, что кто-то невидимый, но чрезвычайно заинтересованный, требует от нее одного единственного — участия. И как только первый глоток добавил ко всем прочим вкусовую торжественную ноту, в поле зрения попал человек, угрюмо шагающий по противоположной стороне улицы. Она сидела у окна. Это был хозяин квартиры, ключ от которой висел сейчас у нее на шее. Она подозвала официанта, чтобы расплатиться. Прошло минут 5, не больше, пока тот принес счет. И, выскочив на улицу, она почти нос к носу столкнулась с возвращавшимся уже мужчиной. Впрочем, тот даже не взглянул на нее. Она не стала его догонять, поскольку и так знала, куда идет этот мрачный, сосредоточенный человек. Просто пошла в том же направлении. И сразу же попала на волну чужой беды. Ему было так плохо, что, казалось, даже невидимые следы его источают тоскливый запах отчаяния. Окно над квартирой оказалось занято двумя курившими подростками. Между тем, другой наблюдательной позиции вокруг не было. Подниматься этажом выше не имело смысла. Она как можно строже посмотрела на незваных гостей. «Фамилия?» Потому как один спрятал сигарету за спину, она поняла, что весь пыл придется потратить на того, который даже не шелохнулся. Он и правда, не отводя взгляда, выдержал паузу и произнес спокойно. «Иванов? И что?» «А ты?» Она решила не отступать, но выбрала того, что похлипче. «Петров?» Тот покраснел. «Ну, Петров, Петров, чего надо-то?» Бойки слез с подоконника и оказался на голову выше нее. Это, впрочем, не напугало, она точно знала. Сегодня ее день. «Почему не на уроках?» Она по-прежнему смотрела на покрасневшего. «Дневник с собой?» Таким голосом ей еще в жизни не приходилось разговаривать. Так помнится завуч в школе, где она когда-то училась, уличала прогульщиков парализующим волю голосом. Однако в данном случае парализовало лишь Петрова. Иванов не сдавался. «Да он уже работает давно. А ты, стал быть, на пенсии?» Она медленно перевела взгляд на дерзившего, но, поскольку не подняла глаз, оказалась где-то на уровне подписи «О, босс, ця можно», украшавшей футболку. «Ну?» Чувствуя, что рефлекс сработал, уточни. «Не понял». «Что именно можно?» Она мотнула головой в сторону надписи. И тут он сдался. Видимо, выругаться вслух ему было непросто. В сущности, не испорченный еще ребенок. «Да ладно? Чего вы в самом деле? Ну, покурили чуть-чуть. Сейчас уйдем». «И чтоб больше я вас здесь не видела», — закрепила она позиции. «Завтра же к директору, с родителями». А вот это уже было лишнее. Надо все-таки уметь вовремя остановиться. Петров как будто очнулся и, задержавшись пролетом ниже, смачно сплюнул. «Обосраться можно». Потом, когда уже за ними хлопнула дверь, на нее напал смех. Она не могла припомнить, когда в последний раз ей случилось так смеяться. Даже слезы выступили. В какой-то момент и икота началась. Казалось, остановить ее не может ничто. Даже строгий вопрос, спускавшийся сверху пожилой женщины. «Что с вами, милочка?» Напротив, он лишь подхлестнул, поскольку голос, вопрошавший, был страшно похож на голос завуча ее школы. На мгновение ей показалось, что это именно она и есть, завуч, Зинаида Антоновна. И тогда смех просто перешел в истерику. Получалось, что она сама своей волей вызвала из прошлого этот призрак. Но не было никаких сил отмахнуться от него. Она буквально обессилела от смеха. Однако пресечь это безобразие было просто необходимо. И, набрав полные легкие воздуха, она закрыла глаза и замерла с раздутыми щеками. Раз, два, три, четыре. В детстве именно так удавалось остановить икоту или сильное волнение. Досчитав благополучно до 40, почти полминуты, она открыла глаза и увидела прямо перед собой завуча Зинаиду Антоновну. Икота тут же вернулась. Она опять закрыла глаза, а когда открыла, завуча уже не было. Каким образом и в каком направлении та исчезла, совершенно невозможно сказать, поскольку бесшумно такое грузное старое тело передвигаться просто не способно. И еще почему-то почудилось, что Зинаида Антоновна обязательно вернется. Надо было сматывать удочки.